Глава 4. Вид на ставшую родной харчевню дуболома резанул сердце ностальгическими воспоминаниями, но я, постояв минуту перед дверьми, развернулся, возвращаясь к загону, около которого, выпучив глаза, стоял Дол. С той стороны хлипкого забора тоже царило волнение. Видимо, вспомнившая своего кавалера стадо овец напирала на ограду, грозя повалить ее в надежде добраться до сексуального мохнатого тела моего питомца. Но нам сейчас не до этого. Я еще раз проверил, прочно ли сидит на спине барана седло, вскочил в него, глядя, как страховочные ремни обвивают мои ноги, и ударил Дола по бокам, поднимая его в воздух. После захвата замка свойства амулета телепортации изменили свои характеристики, вернувшись к тем, что были у него изначально, давая мне возможность пользоваться ими раз в день, и теперь я на пару часов остался без возможности телепортации. Но ничего, как стукнет 12, тыква снова превратится в карету, и можно будет ехать дальше. Сегодня я его использовал, чтобы добраться до единственного открытого на карте места за пределами пустошей, и теперь он нам понадобится только для возвращения обратно. На это у меня есть вся ночь, пока мужики в реале, а Фло отсыпается после трудного дня. Мне и самому не помешало бы поспать, и я собирался этим заняться, как только поднимусь в воздух и поставлю барана на автопилот. Лететь до ближайшего города не меньше 2 часов, так что подремать успею. После сегодняшней битвы сил у меня оставалось крайне мало, и передохнуть не помешает. Битва выдалась напряженной, начавшись, когда на пустошах уже начало смеркаться, а кровавая луна начала подниматься над горизонтом. Повинуясь приказам демона-погонщика, 3 пышущих жаром элементаля поползли в атаку. За ними, как за передвижной стеной, шли Дол и Странник с Лизаком, все 3 с ног до головы закутанные в жаропрочное одеяло. Слегка восстановившиеся горгули тяжело взмыли в небеса, таща с собой по катапультному ядру. 2 расчета из замковых демонов суетились у перетащенных на равнину баллист. Ящер некоторое время подозрительно наблюдал за этими приготовлениями, а когда элементали пересекли одному ему видимую черту, гневно зашипел, вдарив своей лапой по земле. Дрожь земли докатилась даже до нас, Странника с Резаком, она чуть не опрокинула наземь, а вот элементали вдруг частично растекли лавовой лужей, в один миг потеряв по 0,5 метра в высоту. Все кланы пригнулись, прячась за резко уменьшившимися противниками, а группы поддержки начали свой отвлекающий маневр. Баллисты ухнули, вбивая 2 дротов в широкую грудь ящера. Тот взбеленился, раздулся, как шар, и уже открыл было свою пасть, как ему на голову один за другим свалились 3 тяжеленных каменных ядра, наполняя воздух глухими ударами тупого по неумному и заставляя ящера вновь захлопнуть свою пасть. Пользуясь временным замешательством, наша боевая троица бросилась вперед. Мы последовали за ними, сокращая расстояние до того, где начинали действовать мои заклинания, и добивал лук снега. И тут же начали действовать, засыпая противника колющими режущими подарками. Я широко зевнул, прерывая воспоминания о недавнем прошлом, еще раз оглядел проплывающую под нами черную землю, едва освещенную красными отблесками встающей луны. Кажется, никакой опасности нет, да и какая опасность может быть в этой нуболокации? Дол летит на крейсерской скорости в нужном направлении, так что... Я широко зевнул и улегся на теплую спину Пэта. Попахивает, конечно, от него немытым козлом, но... Додумать я не успел, проваливаясь в темноту, где блеклые воспоминания перешли в красочный сон. Алая луна, все больше входящая над горизонтом, будто залила весь окружающий пейзаж свежей кровью. Воздух дрожит от жара, наполняя пересохшие ноздри запахами серы и немытого козла. Ледяные копья, превращающиеся при этом освещении в кристаллы рубина, летят одно за другим, спарывая толстую кожу, взламывая крепчайшую броню на теле ожившего кошмара, вышедшего из тех времен, когда даже динозавры еще не топтали эту землю. Дол со Странником на всем ходу врезали в страшного противника, наполняя пространство глухим звуком ломающихся костей, слышимый даже с того места, где мы расположились, спрятавшись за натянутыми на рамку одеялами. Один из клыков треснул, кусками падая на землю, правая передняя лапа выгнулась в другую сторону, заставляя монстра отступить на шаг, поджимая ее под пузо. Окуталась сизым туманом, взорвалась масляными сполохами ослепительного огня. Странник и Резак, используя рывок, оказались за пределами развершегося там ада. Дол бегающим пылающим костром вырвался оттуда и тут же попал за гребущие лапы гранитной горгульи, с трудом оторвавшей его от земли, буквально вырывая из зубов бросившегося в атаку чудовища. Поднялась повыше, откуда сбросила барана к моим ногам. Мы с Флорой несколько отвлеклись, сдирая с него горящее одеяло, поэтому пропустили момент, когда дракон перестал полыхать, возвратившись к своему прежнему состоянию. Слава богам, странник с резаком его не пропустили, насев на дракона с двух сторон, совместными усилиями оттесняя его назад. Выглядело это со стороны так же нереально, как моська, побеждающая слона. Но упитые усиливающими эликами и разозлённые утери легендарок игроки делали это. К ним на помощь подоспели элементали, начиная швырять в гиганта сгустки магмы, но продержались они недолго. Потеряв треть хитпоинтов, дракон поднялся на задние лапы и с силой бросил свое тело на землю, снова вызывая локальное землетрясение. Элементали его не пережили, расплескавшись по земле быстро остывающими лужами, но боевая парочка при поддержке баллист и горгулий продолжала атаковать. Дол взмыл в воздух, после отката умения вновь обрушившись на нашего противника. В этот раз удар его пришелся в бок, заставив хрустнуть ребра гиганта, опуская его хитпоинты до половины, и с этого момента все пошло как-то не так. После удара Дол не успел отползти от своего противника, в свою очередь хрустнув под лапой навалившегося на него монстра. Тот на этом не успокоился. Поднялся на задние лапы, будто Годзилла, и упал, вызывая третью волну землетрясения. Только в этот раз этим все не закончилось. Земля лопнула, покрываясь сетью широких трещин, из которых ударили потоки бушующего огня, превращая все пространство вокруг ящера в погребальный костер. Но то ли резак со странником не были викингами и таким образом погребаться не пожелали, то ли это так подействовали защитные арты и элики, но те, проходя сквозь стены огня, продолжали долбить противника. А потом... А потом пришел лесник и всех разогнал. Ну или почти так. У твари осталось не больше 10% хитпоинтов, когда она раздулась вдвое, один за другим выпуская из пасти пяток фаерболов, каждый с небольшой грузовик размером, со 100 метров накрывая ими обе баллисты, нас с Флорой и Снегирём. Затем на его вопль притопало еще двое его побратимов-охранников этой чертовой яичной кладки, и они сожрали наших рогу с танком. Я вздохнул во сне и, устроившись поудобнее, нырнул в другой сон, гораздо более спокойный и умиротворяющий. Мне приснилось, что время, проведенное Долом в воздухе, подошло к концу, и он опустился на волшебную полянку для краткого отдыха. «Внимание! Вы попали в локацию «Заповедник фей», убежище для спящих путешественников. Время, необходимое для полного восстановления бодрости, сокращено в 10 раз. Вы в первой десятке игроков, попавших в нее. Удача плюс 2. Награда. Исполнение одного желания». Шелковистая изумрудная трава приняла меня в свои объятия. Мягкий теплый ветерок ласково сколыхнул волосы на моей мужественной груди, погружая в бездны небытия, где новые сны зарождаются внутри других снов. Реальные и при этом совершенно нереальные деревья, сплошь усыпанные яркими светлячками, склонились над волшебной поляной, освещая ее призрачным мягким светом. Пение цикад и густой аромат ночных цветов обволакивали тело, полностью расслабляя его, опутывая, лишая возможности даже пошевелиться. Впрочем, никакого желания шевелиться у меня и не было. Так хорошо и расслабленно я себя не чувствовал, наверное, с тех пор, как в первые полгода жизни лежал в люльке, глядя на висевшие над кроваткой яркие, посверкивающие игрушки. Здесь игрушки тоже были. Вереницей, слетая с бархатных небес, они, трепеща крылышками, разлетались по всей поляне, склоняясь над бутонами, наполненных нектаром цветов. Одно из них небольшое, прилично не дотягивающее до 1,5 метра, златокудрое существо, сложив за спиной прозрачные крылышки, опустилось рядом, поглядывая на меня восхищенными изумрудными глазами. «Кажется, этот цветочек уже созрел», — пропело оно тоненьким голоском. Я хотел было приветственно помахать ей рукой, но затопившее сознание нега не дала совершить мне этот героический поступок, и я просто продолжил любоваться ее прелестной мордашкой. К сожалению, она очень скоро скрылась из поля зрения, оставив меня любоваться ее переливающимися всеми цветами радуги крылышками. «Ой!» Обхватившие мое достоинство мягкие ладошки на миг вырвали меня из нирваны, заставив в голове метаться сумбурным мыслям типа «Какого черта я голый? Куда делась вся моя экипировка и куда запропастился мой верный скакун?» Но тут стрекозины и крылышки феи затрепетали, осыпая меня клубами волшебной пыльцы, переливающейся драгоценными разноцветными искорками, моментально вымывая из головы любые тревожные мысли и отправляя на следующую ступень блаженного спокойствия. От него отвлекало только никуда не девшееся ощущение теплых ладошек, невнятные ругательства феечки и ее упорные попытки высосать из моего тела мою неуемную метущуюся душу. Путь для этого она выбрала странный, но ощущения у меня были именно такие. С каждой минутой и ругательства, и ее старания все усиливались, пока откуда-то сбоку не донесся властный женский голосок. «Катрин, идиотка, ты зачем мешаешь господину спать?» В тот же миг перед моим лицом появилась еще одна прелестная фея, посверкивающая небольшой короной в густых вьющихся волосах. Она принужденно мне улыбнулась и, повернувшись к первой девушке, гаркнула командирским голосом. «Катрин, богиня наша, милостливая покровительница, создала этот лес, чтобы он служил прибежищем для уставших путников, дабы те могли отдохнуть от трудов праведных, а ты его отвлекаешь. Извините, господин», — повернулась ко мне фея. «Она у нас дурочка, а в последнее время даже весь тот невеликий ум, что был, весь в волос ушел. Перепутала ваш... в общем, ваш прибор с цветком. Мы из таких нектар здесь пьем». «Нектара там нет», — с трудом прокряхтел я. «Но пусть попробует добыть, я не против». «Господи, какая пошлятина! Ты, броневой, совсем сдурел в этой игре! Хотя, с другой стороны...» Во время этих недолгих раздумий местная королева согнала дурочку со своего места, отправив опылять другие цветы. Действительно, по странной прихоти богини жизни весьма похожи с перепутанным предметом, и, нервно бросая взгляды куда-то в центр моего тела, достала из воздуха большой древесный лист и тонкое золотое стило. Видимо, на листе что-то было написано, потому что, пробежав по нему глазами, она бросила на меня еще один встревоженный взгляд и произнесла. «Тут сказано, что я должна выполнить одно ваше любое желание, и я уже, кажется, вижу, каким оно будет». К концу ее речи голос королевы феи угас, сойдя на забученное бормотание. «Какой большой! Это будет непросто, но богиня повелела...» Наконец она решилась. «Это будет непросто, так что, если что-то не так, не гневайтесь на меня, господин, я буду стараться изо всех сил». «Да ничего, ничего», — с трудом нашел я, что сказать. «Присаживайтесь, будьте как дома». Похоже, на прозрачную кружевную ночнушку одеяние королевы растаяло, будто туман под жарким полуденным солнцем. Фигурка феи оказалась хоть и миниатюрная, но от этого не менее прелестная и притягательная. Она взмахнула крылышками, спархивая на меня сверху. В следующий миг она заёрзала, пытаясь пристроиться на место, невольно застонала, крылья ее бешено затрептали, осыпая меня настоящим водопадом волшебной пыльцы. Сознание мое резко поплыло, и я откинулся на траву, полностью отключаясь от внешнего мира и погружаясь в мир голых чувств. Те невероятно обострились, заставляя полностью ощутить каждое движение феи. После предварительной обработки предыдущей девушкой продержался я недолго, но королева на этом не остановилась, только обернулась, мелькнув счастливой улыбкой и лишь слегка замедлила темп, давая мне время немного восстановиться. Правда, через минуту она уже позабыла обо всем, застонала пуще прежнего, задвигалась быстрее и резче, с каждым движением поминая некую богиню жизни, пославшую ей сегодня такой неожиданный, но от этого не менее шикарный подарок. Ну или, по крайней мере, я так перевел на человеческий язык ее страстные стоны и неясные возгласы. В итоге она, уже не сдерживаясь, закричала, а под ее бархатной кожей будто включили свет. Причудливые световые узоры, разгоревшись в районе бедер, понеслись по всему телу, достигли крыльев, воспламеняя их неоновым светом. Те будто взорвались облаками волшебной пыльцы, в этот раз ярко светящейся, будто над нами взорвали тысячи мини-фейерверков, медленно оседающих на наши тела. «Поздравляем! Получено благословение королевы фей. Бодрость и удача плюс 50, сроком на 24 часа. Плюс 2 к отношению с представительницами прекрасного пола, НПС. Поздравляем! Это достижение превысило 20 единиц. С этого момента мало кто сможет устоять перед вашим обаянием, только для НПС. Включение спонтанного положительного воздействия на игроков прекрасного пола станет более продолжительным и глубоким». Сползла королева с меня гораздо менее элегантно, чем забиралась. Но через пару секунд собралась, взяла себя в руки и, стоя рядом на коленочках, протянула мне уже знакомый лист из стила. «Надеюсь, вы удовлетворены выполненным желанием. Распишитесь вот здесь и здесь, об отсутствии претензий к его выполнению». Вместо ответа я притянул ее к себе, поцеловав в губы. «Это было непередаваемо, неправдоподобно, прекрасно, просто волшебно. Но желание я еще придумать не успел, так что не прощаюсь с вами, мадам. Еще увидимся». «Мадемуазель, вообще-то», — растерянно поправила она меня. «Но как же так? Разве это не было вашим желанием?» «Нет, оно было вашим, и я готов в любой момент выполнить его еще раз. Но сейчас мне пора, и я прекрасно отдохнул и полон сил. Не могли бы вы отправить меня обратно к моему верному скакуну и прерванному путешествию?» «А как же...» — начала была королева, но потом передумала, тряхнула густыми локонами и, протянув руку со стилом, легонько щелкнула меня по лбу. Я ухнул в черноту так быстро, будто меня отправил в нокаут боксер в супертяжелом весе. Схрапнул, отрывая голову от кудрявой спины Дола, моргая сонными глазами. «Господи, какая чушь мне начала в последнее время сниться! Королева-фей... Почему королева? Из-за диадемки на голове?» «Такое себе допущение. Голова совсем уже не работает. Надо будет в следующий раз в реале полноценный отдых устроить. На пару дней. А то так на самом деле можно мозги сжечь. Хотя я припомнил смутные образы фей. Некоторые детали этого сна я был бы рад запомнить поподробнее». Я огляделся по сторонам. Мы снижались. Первая часть путешествия заканчивалась. Мы подлетали к границе нашего региона. Внизу вилась дорога, проходящая через вооруженный пост и ведущая к видневшемуся вдалеке большому городу. Сейчас привяжемся в лагере к Камню Возрождения, и можно лететь дальше. Стоило мне спешиться, как ко мне метнулся один из охранников, выцегонив две серебрушки за пропуск для меня и моего благородного жеребца. Но это меня мало волновало. Гораздо больше мое внимание привлек выскочивший лог. «Внимание! У вас осталось одно невыполненное желание от королевы-фей. Желание необходимо загадать в течение 24 часов, или оно аннулируется. Будьте разумны при выборе желания. Загадывайте желание, которое по силам выполнить феи, иначе оно сгорит, не исполнившись». «Так это был не сон? Такой сумбурной и неправильной реальность быть не может. Впрочем, кто я такой, чтобы спорить с подарками судьбы?» Я глянул на довольную рожу Дола и, что-то заподозрив, спросил прямо. «Только не говори, что и тебе снилась волшебная поляна и готовые на все дружелюбные крылатые овцы-феи». Дол не ответил, только поглядел на меня так надменно и фыркнул с таким превосходством, что я полностью удостоверился. Это был не сон. Впрочем, ту бодрость, что я сейчас ощущал, и за 10 часов обычного сна не заработаешь. Надо срочно на территории замка филиал заповедника этих фей организовать. Делом полно найдется. Народ там взбодрить, удачи напитать, желание другое срочно исполнить. Да мало ли что. «Благодарю тебя, богиня!» Надо, наконец, имя хотя бы твое узнать. «За приют и за твоих фей. Пусть все они и не отличаются могучим интеллектом». «Внимание! Вы привязались к Камню Воскрешения, южный пост локации приграничья». Я впрыгнул в седло, поднимая Пэта в воздух. «Цивилизация! Мы идем!» Не то чтобы мне не нравилась походная жизнь, но очень хотелось вернуться на несколько часов к людям, приятной музыке и холодному пиву, поданному услужливыми официантками. Однако этим придется насладиться уже в столице. Тратить время на исследование этого захолустного городишки я не собирался. От него мне нужно было только одно — телепорт, который располагался в центре главной площади каждого маломальски приличного населенного пункта, будь то столица, город или хотя бы поселок городского типа. Об этом я узнал из общего чата, где какой-то убогий на фантазию субъект назвал это сооружение «Очко Толстосума». А все остальные почему-то подхватили его, обсуждая эту тему, только используя это название или даже просто сократив его до одного первого слова. Мы с Долом, по случаю мирного времени и отсутствия над городом защитного купола, не стали спускаться к воротам, сразу перемахнули через стену, проскользнули над островерхними крышами двух-трехэтажных домов, над узкими улочками и опустились прямо на ярко освещенную масляными фонарями булыжную мостовую главной площади. Несмотря на полуночное время, здесь было приличное количество излишне любопытных игроков, поэтому я не стал задерживаться, разглядывая окружающие красоты, сразу направившись к конструкции в самом центре площади. Оно представляло из себя каменную круглую рамку, внутри которой плескалась сплошная чернота. Первая часть народного названия теперь стала мне ясна. Через пару секунд стала понятна и вторая его часть. Внимание! Вы действительно хотите переправиться в Марадор, столицу людских поселений? Стоимость переноса 512 золотых монет. Да, нет. От обозначенной суммы у меня аж глаза на лоб полезли. Какие нахрен 500 монет? Да весь этот городишко меньше стоит. Эй, Броневой, здорово! Можно фотку с тобой сделать? Бро, не убегай. Хочешь, пойдем ко мне? Я тебя саке угощу, а может, еще чем? Фу, шлюха. Бро, фоточку на память. А что, я с ним все видосы посмотрела. У него такая задница. Я мельком обернулся на начавшую собираться толпу и, сплюнув, согласился с обозначенной суммой, быстро шагнув в черноту портала, убегая от ненужного внимания. «Поздравляем, вы прибыли в Марадор. У вас нет столичной прописки. С вас взимается плата за нахождение на территории столицы. Одна золотая монета в минуту. У вас изъято 120 золотых монет. Если вы покинете пределы столицы раньше этого времени, будет произведен перерасчет. Приятного вам времяпрепровождения». «Спасибо, суки! Зашибись просто!» Влез в кошель, позвенел оставшимся полтинником и сплюнул на разоцветную брусчатку. «Я здесь только 10 секунд, а мне уже крайне не нравится. Оплата за нахождение в городе — это ж надо такое придумать!» «Броневой лапочки!» «Приветствую вас, ваше грудейшество! Я в столице. Где встретимся?» Ожидая ответа, залез в аукцион, забивая по максимуму все слоты. Похоже, мне здесь понадобится море денег. Лапочка Броневому. Я пока занята на стриме. Если хочешь, прилетай, мы около города. Вместе с ответом прилетела карта с куском пригорода, прямо рядом с городской стеной. Ёпросто. Раньше ты этого сказать не могла, прежде чем меня грабанули наполовину месячной зарплаты. Еще раз чертыхнувшись, я влетел в седло, поднимая дуло в воздух. Ну что сказать? В темноте всех деталей было не разобрать, но эта метрополия явно отличалась от того городишки, из которого мы сюда прибыли. Широкие проспекты, высокие дома и парки, все залито светом, будто праздничная новогодняя елка. Вдалеке на холме высится замковый комплекс таких масштабов, что хватило бы на пару небольших городов. Полет через половину города занял десяток минут, на 10 золотых приблизив мое возвращение к полному нищенству, когда мы перевалили через защитную стену и оказались за пределами города. Правда, перевалили — это мягко сказано. Лимита по высоте полета дола едва хватило, чтобы это сделать. Мы пролетели буквально в 5 метрах над ней, между двух колоссальных защитных башен, сбросив на головы стражников в горку кирпичей, когда установленные на них баллисты вдруг начали поворачиваться в нашу сторону. Я вмиг осевшим голосом приказал срочно с ее уйти из зоны обстрела, и этот дятел точно выполнил мои указания, сложив крылья, рухнул отвесно вниз, заставив меня повторить фокус с кирпичами во второй раз. Баллисты выглядели так, будто их изготовили для охоты на матерых драконов, а стена, видимо, должна была их привлекать, ибо была похожа больше на скальный утес, где так хорошо гнездиться, сплошным монолитом уходя отвесно вниз на высоту 20-этажного дома. Многочисленные загородные усадьбы во множестве, раскинувшиеся вокруг города, с этой высоты походили на игрушечные домики, а реки и дороги — на ручьи и тропки, вьющиеся средь холмистых полей. К одному из таких домиков, притулившихся прямо к стене и укрытой в бурных зарослях деревьев, вел указатель на карте. В 2 сантиметрах от земли, ну, по крайней мере, мне так показалось, когда я уже охрип от счастливого вопля, и догнал по изготовлению кирпичей небольшой заводик по производству строительных материалов, гадский бараноид вновь соизволил раскрыть крылья, жестко приземляя нас на небольшую лужайку, тут же начиная щипать сочную травку. «Сука!» — пробормотал я. «Хорошо, что я в мантии, а не в штанах, а то сейчас их с места сдвинуть бы не смог. Пасись здесь, скотина! Дальше я сам пройдусь, пожалуй». Здесь, в тени стены, даже при ясном небе и свете встающих лун, было очень темно. Но впереди виднелось множество мелькавших между деревьев огней, так что с пути не собьюсь. Ага, как же. За 10 метров, 3 раза запнувшись о невидимые кочки и чуть не свалившись в невидимый в темноте ров, я плюнул на маскировку и включил над собой огонек. Никакие жуткие оборотни на меня тут же не накинулись. Но, перебравшись через ров, получил сообщение, что попал в открытый инстанс — домик старого друида. Насколько я видел, это был здоровенный 3-этажный особняк, и название «домик» к нему никак не вязалось. Еще меня оповестили, что в этой локации уже присутствуют представители клана «Стальные амазонки», и что если я к ним не присоединюсь, то мне придется с ними конкурировать при прохождении этого данжа. Присоединяться я никому не собирался, как и проходить нубский данж. Мне надо как можно быстрее подписать контракт, как бы невзначай, подержаться за объемную лапочкиную ягодицу и свалить назад. Как сказал Снегирь, из непроверенных источников стало известно, что через сутки потерянные непривязанные вещи пропадут, и тогда странник с резаком бунт на корабле поднимут, лишившись своих легендарок. Итак, мы договорились, что они завтра пораньше в капсулу лягут, чтобы до часа X успеть пару-тройку попыток сделать. Я продрался сквозь кусты, выбираясь на освещенную площадку перед домом. Выглядело это весьма странно, будто мы перенеслись в зараженные радиацией джунгли. Гигантские цветы-мухоловки склоняли свои чемоданообразные хавальники к земле, орошая ее текущим изнутри тягучим соком. Свернувшиеся улиткой гигантские папоротники, деревья, сплошь покрытые черными и красными пульсирующими шарами, листья кувшинок в 3 метра диаметром в заросшем тиной пруду и еще десятки растений, которые описать-то было сложно. Что это разнообразие растительного мира делало прямо у городской стены, мне было непонятно. По-моему, им самое место где-нибудь в лесной глухомане. Еще меньше я понимал, что делали люди, толпящиеся на площадке около дома. Боевая пятерка, вместо того, чтобы рубить дверь, выбивать окна, штурмуя мрачное убежище друида, крутилась на месте, то закидывая оружие за плечо или убирая его в ножды, то потом опять, вытаскивая, натягивая луки, зажигая в руках фаерболы, картинно взмахивая мечами. На некотором удалении от них суетилась еще одна группка во главе с суетливым толстячком, бегающим вокруг воительниц, беспрерывно размахивая руками. Я, заинтересовавшись, подошел ближе, вставая у них за спинами. «Лилу, ты зачем выставляешь на камеру то, чего у тебя нет? Задом, задом повернись, выгнись! И не смотри ты на меня, вдаль смотри, с умным видом! Хотя о чем это я? Хотя бы сосредоточься! Лицо строгое сделай, хватит лыбиться! Захар, чтоб ты жил на одну зарплату! Я что тебе сказал? Свет подними выше и сдвинь правее, тень должна лечь на пруд! Лапа, обворожительно, как всегда!» Но когда машь своей железякой, бей резче, огонь на миг спадает, рейтинги растут. Сью, когда зажигаешь фаербол, держи руки ближе к себе, чтобы тебя снизу подсветило. Это придает твоему лицу больше зловещей загадочности. Толстяк тараторил без умолку, и я перестал обращать на него внимание, сосредоточившись на боевой группе, а вернее, непосредственно на своей нанимательнице. В жизни она оказалась выше, чем на экране. Максимум 5 сантиметров, не дотягивая до моего приличного роста. Но больше всего меня привлек ее нынешний прикид, состоящий из языков пламени, лениво облизывающих верхнюю часть роскошного тела, будто короткое платье с глубоким декольте вдруг вспыхнуло от жара своей хозяйки. При резких движениях языки пламени на миг гасли, открывая спрятанное под ними содержимое. Длинные волосы были схожи с только что потухшим костром, обрамляя милое личико, идущее волнами огненной ауры, которая бросала оранжевые блики на угольно-черную шкуру, лоснящейся к ее ногам пантеры. Я машинально поднял руку и помахал девушке. Почему-то дружно ответили мне все сразу, но тут толстячок нервно подскочил на месте и, перейдя на ритм бензопилы, суматошно затараторил. «Собрались, собрались, собрались! Застыли! Съемки через 3, 2, 1! Мотор!»